Продолжается трагедия, это братоубийственная война, когда народ одной генетики сам себя уничтожает на счастье наших общих врагов. Когда в головы вложили столько всякой швали, столько всякой дряни, что народ только через кровь может понимать, где правда, а где кривда. Через боль, через страдания, через многие смерти, науськивание украинцев против так называемых москалей, которые во всем виноваты, происходило для того, чтобы эта война состоялась. Кто бы там ничего не говорил, Украину запускали в войну и вооружали не для того, чтобы Украина победила, а для того, чтобы началась война, как можно больше уничтожить славяно-русов, и чтобы оставшиеся должны были тем, кто вкладывал деньги в Украину. Ну, наверное, слышали такие выступления: нам не нужны люди на Донбассе, вы нам не нужны, нам нужен Донбасс, нужна земля, нужна территория, поэтому едьте отсюда, уходите. Уходите или будьте уничтожены. Помните такие слова? А теперь обратите внимание, что происходит со всей Украиной. Война будет длиться до последнего украинца. Это не просто какой-то оборот речи интересный. Это на самом деле заявление, которое было выверено его хозяевами. То есть до последнего украинца, до последнего славяно-руса. Какое количество денежных средств, как напрямую поступавших, так и через вооружение, так и через воровство, да, было повешено на украинских жителях, на гражданах Украины. Сколько миллиардов? А теперь обратите внимание, что все это придется отдавать. Это не были подарки. Это не на Майдане сушечки выдавали, какие-то прянички, печеньки и конфетки выдавали. Нет. Там это было все бесплатно. А вот здесь теперь, по договору, каждый украинец обязан будет вернуть коллективно разделенное, да, количество денег, которое выдавал так называемый коллективный Запад. А там уже миллиарды, сотни миллиардов, скорее всего, уже. Вот это все придется отдавать. Чем? Чернозему, который остался. Ну, сгребут чернозем, увезут за копейки. Зерном? Ну, без чернозема много зерна не вырастешь. Чем еще? Полезных ископаемых не так много. Людьми или человеческий ресурс? А какой человеческий ресурс? Те, кто были головастые, давным-давно уже сидят где-то там, в этих самых силиконовых долинах, и что-то там делают. А другие-то, это кто? Ну что-то, а придется отдавать натурой? Девочками и мальчиками? Ну это же все такое, ну, расходный материал. Для них это вообще как резиновые куклы. Поэтому отдавать-то особо нечем. Вот такая вот патовая ситуация. Я ведь предлагал: ребята, не лезьте. Не лезьте. Отойдите в сторонку. Живы останетесь. Потом мы вместе соберемся и наведем порядок. Создадим свою экономику, свое народное хозяйство.